Ночь на 25 августа. Очень душно. Тяжело лежать, вернее сидеть. Боль переходит в бока между ребрами. Слабо ощутимые воздействия. Слышала мало, не записывала. Утром, вставая, чувствовала тяжело. Близки слезы. Днем гости. Приняла мускус, усталость, боль продолжается. Вечер, беседа у кресла, владыки. Центр легких, являя возгорание, давал йогам все возможности, и для высших проявлений этот центр дает одоление воздуха и воды. Йоги являли полеты и хождение по воде, удельный вес делался относительным. Центр легких — основа всех так называемых чудес. Все боли мучеников исчезали контролированием этого центра, и только чаша экстаза жила. Огонь трансмутирующий, можно назвать этот центр. Чистый йогизм знает, как явление центра легких может все трансмутировать по желанию. Конечно, теперешние йоги пользуются пранаямой для возгорания этого центра. И это помогает? Да, да, да. А я почти не пользовалась пранаямой. Ты и так зажгла. Но, может быть, если бы я пользовалась пранаямой, результат был бы лучше. Указал бы. Когда так пламенно горят центры, опасно усиливать. Но подобные боли я уже имела в России. Процесс подготовительный. Один или два центра легких. Один и два разветвления. Где находятся они? За чашей. И моя чаша болит в связи с этим центром, связана с ним. Уже год как я часто ощущаю боль и неловкость в спинном хребте и в области лопаток, да. Я даже думала, что мне нужен остеопат. Тебе нужны только лучи Майтреи. Не начать ли пранаяму? Нет, высший йог не нуждается в пранаяме. Для них существует прямой провод с огнем пространства. Все проявления являют необходимость в пранаяме, как хождение и полеты. Твоя миссия выше. Если бы тебе нужно было ходить по воде, ты делала бы пранаяму. Не ощущаю ни малейшего желания манифестации. И мы не любители. Возгорание центров идет ритмично, и ты наше поручение несешь. Но люди не будут верить моим записям и не поймут их. Если бы мы не видели применения на планете, то позвали бы тебя давно. Архат закладывает всегда будущее. Ты тоже знаешь цену огня. Мою руку шлю Фуяме. Радость тебе.